«Могу я пригласить вас на кофе или на рюмку коньяку?» — спросила она с холодной, ничего не говорящей улыбкой и встала. «Или вы хотите спать?» Вот оно. Вопрос звучал испытующе и насмешливо. Он склонился к ее руке, уловив при этом внимательный взгляд. «Это зависит только от вас», — сказал он ни к чему не обязывающим тоном. Она встала и легко взяла его под руку. В холле и в коридорах горели только матовые лампы ночного освещения. Они вышли на двор и медленно направились к главному павильону. Глубина космоса над головой, отдаленные миры. На стоянке дремал одинокий лендровер. Винтер на мгновение поднял голову и остановился. «Не хотите выехать в пустыню?» — спросил он. «Были там когда-нибудь ночью?» Он услышал, почувствовал, что она затаила дыхание. «Вы это серьезно?» «Конечно. Вам бы это понравилось. Такое особенное чувство — быть одному среди бесконечного простора. Все великие пророки удалялись в пустыню, чтобы искать самого себя». «Я думала, вы геолог, а вы, оказывается, романтик». «Вы тоже. Иначе невозможно объяснить, почему вы танцуете именно здесь, в захолустном оазисе, да еще в образе Сайды». Она долго молчала. «Это не имеет ничего общего с романтикой», — сказала она, наконец, твердо, и в голосе ее звучало раздражение. «Это такой же ангажемент, как любой другой, только здесь больше платят». Они прошли через мраморный вестибюль, и когда она отпирала дверь, он снова уловил особенный выжидающий взгляд. Похоже, она тоже не знала, как себя вести. Этим предложением отправиться в пустыню он сбил ее с толку. Она вошла и включила свет. «Кофе или коньяк?» «Кофе. Я предпочел бы кофе. Сейчас приготовлю. А вы пока посидите». И она исчезла за дверью, замаскированной ковром. Ему пришло в голову, что она выйдет оттуда обнаженной или закутанной только в прозрачную вуаль. Но ничего такого не случилось. Она вернулась с латунным кофейником и двумя чашками, и одета была в то же самое платье. Видимо, она готова была исполнить приказ Захры отдаться гостю, но не слишком усердствовала. Какую же цену имеет он для Захры, если ему предлагают столь привлекательную приманку? И сколько Захра ей платит, если она согласна на такое? Он снова закурил, чтобы запечатлеть ее профиль, потом попробовал кофе. Превосходно. «Сейчас я возьму свитер и одеяло, и мы можем ехать в пустыню», — сказала она непринужденно и села напротив за маленький столик. «Вы ведь не хотите, чтобы я замерзла?» Он в изумлении посмотрел на нее. «Ради бога, не придавайте значения моим словам. Это была мимолетная идея, не больше того. Я вовсе не хочу лишать вас отдыха». При любых обстоятельствах ему готовы идти навстречу. Захочет он, чтобы она разделась, она разденется и продемонстрирует все свои прелести. Взбредет ему в голову прокатиться ночью в пустыню, она поедет в пустыню. Но почему? Для чего ей это все? Он не мог найти разумного ответа. «Я на самом деле как-нибудь выбралась бы ночью в пустыню», — сказала она, когда он стоял в дверях. «Но для этого я должна немного подготовиться. Если захотите, дайте мне знать». «Это была интересная мысль. Спасибо за приглашение. Спокойной ночи». «Спокойной ночи». Дверь закрылась. Он прошел через вестибюль и направился к бюро обслуживания. Два добрых приятеля. Если Сайда член банды, то не пытается ли она привязать к себе Захру чем-то еще, кроме запугивания? Но тут он, пожалуй, чересчур увлекается, фантазирует. Юсуф Захра скорее клюнет на денежные знаки, чем на ее тело. Он резко остановился и отступил в тень. Из бюро обслуживания поспешно вышло несколько человек и направилось вдоль бассейна в райский сад.